3. Мы подготовились к выходу в начале дневного цикла, при утреннем свете. Спутниковый прогноз погоды обещал хороший день для полетов и забора проб. Я проверил медсистему, Бхарадвадж уже очнулась и разговаривала. Лишь помогая погрузить оборудование в малую вертушку, я понял, что мне предстоит лететь в кабине экипажа. По крайней мере, я был в броне и с закрытым шлемом. Но когда Мензах велела занять кресло второго пилота, оказалось, что все не так плохо, как я решил поначалу. Арада и Пинли не пытались со мной заговорить, а Ратти даже отвернулся, когда я проходил мимо него на мостик. Они всячески старались на меня не смотреть и не обращаться напрямую. И я, как только мы поднялись в воздух, наскоро проверил записи их разговоров в жилмодуле. Я посчитал, что все не так плохо, как решил было, когда Мензах предложила остаться в жилмодуле вместе с людьми, как будто я и сам человек. Но их разговор сразу после моего ухода оставил отвратное чувство. Нет, все гораздо хуже, чем я думал. Они снова и снова повторяли, не нужно его заставлять, и были такими милыми. В общем, полный кошмар. Я ни за что больше не сниму шлем. Я не справлюсь даже с этой бестолковой работой, если придется разговаривать с людьми. Это были первые мои клиенты, ранее незнакомые с охранными системами вроде меня. И, вероятно, такого поведения следовало ожидать, если бы я дал себе труд задуматься. Позволить им увидеть меня без брони было огромной ошибкой. Хорошо, хоть Мензах и Арада переубедили тех, кто хотел поговорить об этом со мной. Да, поговорить с киллерботом о его чувствах. Мысль настолько болезненная, что надежность моей системы упала до 97%. Я бы предпочел влезть обратно в пасть злобной твари. Я с беспокойством размышлял об этом, а они тем временем смотрели в иллюминаторы на кольцо, проверяли последние замеры вертушки или болтали по громкой связи с теми, кто следил за нами из жилмодуля. Я отвлекся, но не пропустил тот момент, когда отключился автопилот. Это могло стать проблемой, но я сидел в кресле второго пилота и вовремя перехватил управление. А если бы меня там не было, то все равно ничего страшного бы не случилось, потому что с нами летела Мензах, а она никогда не выпускала руль. Автопилот на планетарных кораблях — это неполноценная роботизированная система. Но некоторые клиенты все равно полагаются на него, когда хотят сесть в хвосте или поспать. Мензах этого не делала и всегда следила за тем, чтобы остальные соблюдали ее правила. Она задумчиво засопела и поправила курс, отведя вертушку от гор, куда направил нас отказавший автопилот. Я переключился с кошмарной мысли о том, что они хотели поговорить со мной о чувствах, на благодарность Мензах за приказ этого не делать. Когда она снова запустила автопилот, я передал ей запись о том, что сбой автопилота произошел из-за ошибки в сети жилмодуля. Она беззвучно выругалась и покачала головой. Отсутствующий на карте район находился недалеко от зоны испытаний. И мы добрались туда еще до того, как я успел обратиться к сохраненным во внутренней памяти сериалам. «Приближаемся», — сообщила Мензах. Мы летели над густым тропическим лесом, тянущимся по склонам глубоких долин. И вдруг местность резко снизилась, превратившись в равнину, усеянную озерами и небольшими рощицами. Здесь было много голых скал, невысокие гряды и отдельные валуны, темные и блестящие, как вулканическое стекло. Все в кабине притихли, изучая замеры приборов. Арада просматривала сейсмические данные и передавала их в сеть. «Не вижу ничего, что могло помешать спутнику картографировать эту зону», сказала Пинли, копаясь в данных. «Никаких аномалий. Это странно». Разве что эти камни обладают чем-то вроде невидимости, которая мешает спутникам нанести их на карту, — сказала Арада. Датчики ведут себя необычно. Потому что это дерьмовые датчики компании, — пробормотала Пинли. Садимся? — спросила Мензах. Я понял, что она спрашивает у меня оценку рисков. Датчики вроде работали, отмечая некоторые риски, но не было ничего такого, с чем мы не сталкивались прежде. «Это возможно», — ответил я. «Но мы знаем, что по крайней мере одна жизненная форма способна прорыть туннель сквозь камни». Арада слегка поёрзала, как будто ей не терпелось выйти. «Я знаю, что нужно соблюдать осторожность, но лучше знать, случайно эти белые пятна на карте или их сделали намеренно». И тут я понял. Им не пришло в голову, что это может быть диверсия. Мне следовало сообразить раньше, когда Пин Ли спросила, возможно ли взломать сеть жилмодуля. Но люди смотрели на меня, и мне хотелось только одного — поскорее отсюда убраться. Ратти и Пин Ли её поддержали, и Мензах приняла решение. «Мы приземлимся и возьмём образцы». «Пожалуйста, будьте осторожны», — сказала Бхарадвадж по громкой связи из жилмодуля. Её голос дрожал. Мензах мягко опустила вертушку. Лапы коснулись земли почти бесшумно. Я уже стоял около люка. Люди надели шлемы, я открыл люк и спустил трап. Вблизи камни по-прежнему напоминали стекло, в основном чёрное, но в нём переливались и другие цвета. По поверхности датчики вертушки подтвердили нулевую сейсмическую активность, но я немного прошёлся, словно давая возможность на себя напасть. Если люди увидят, что я выполняю свою работу, у них не возникнет подозрений относительно взломанного модуля контроля. Спустилась Мензах, за ней Арада. Они потоптались вокруг с ручными сканерами. Только потом остальные начали брать образцы, откалывая куски каменного стекла или стеклянных камней, собирая почву и растения. Они постоянно переговаривались друг с другом и с остальными в жилмодуле. Данные отправляли в сеть, но я их не смотрел. Место было странное. Тихое. По сравнению с зонами испытаний почти никакого щебета птиц, да и живности незаметно. Может, фауне не нравились эти камни. Я немного прошёлся мимо пары озёр, почти ожидая увидеть что-нибудь под водой. Может, мертвецов. Во время прошлых контрактов я немало такого повидал, но здесь пока что не было ни одного мертвеца. Приятная перемена. Мензах установила периметр для осмотра, пометив все зоны, которые датчики-вертушки сочли опасными или потенциально опасными. Я проверил всё ещё раз и увидел, что Арада и Ратти шагают прямиком к такой опасной зоне. Я рассчитывал, что они остановятся у периметра, поскольку при других испытаниях они вели себя осторожно, но всё-таки двинулся в их направлении. И тут они вышли за периметр. Я побежал и послал Мензах изображение с моей камеры, а потом сказал по громкой связи. «Доктор Арада! Доктор Ратти! Остановитесь! Вы пересекли периметр и приближаетесь к опасной зоне!» «Правда?» — ошарашенно отозвался Ратти. К счастью, они остановились. К тому времени, как я с ними поравнялся, оба передали в мой канал свои карты. «Не понимаю, что не так», — смущённо произнесла Арада. «Я не вижу никаких предупреждающих знаков». На их картах позиция была отмечена как находящаяся внутри периметра, в болотной зоне. Через секунду я понял, в чём проблема. Я наложил свою карту, настоящую, поверх их карт, и послал изображение Мензах. «Дело дрянь», — сказала она по громкой связи. «Ратти, Арада, ваши карты неверны. Как же это случилось?» «Какой-то глюк», — ответил Ратти и поморщился, изучая изображение в общем канале. «Все пометки с этой стороны карты стёрты». Так что остаток этого утра я отгонял людей от опасных зон, которые они не видели. Пинли постоянно материлась и пыталась наладить картограф. «Я начинаю думать, что исчезнувшие секторы — просто ошибка картографии», — сказал запыхавшийся Ратти. Он набрел на то место, которое они называли «грязевая ванна», и мне пришлось его вытаскивать. Мы оба вывалились в кислотной грязи по пояс. «Думаешь?» — устало отозвалась Пинли. Когда Мензах велел идти обратно в вертушку, все вздохнули с облегчением. Мы без происшествий вернулись обратно в жилмодуль. Вот теперь ситуация начинала казаться необычной. Люди занялись анализом данных, а я спрятался в боксе, проверил систему безопасности и лег на койку, чтобы немного посмотреть сериалы. Я в очередной раз обходил периметр и проверял дроны, когда жилмодуль сообщил, что обновил систему со спутника, и там есть кое-что для меня. Я сделал вид, что принимаю обновление, хотя на самом деле сложил его во внешнее хранилище. Я больше не делаю автоматические апдейты, теперь мне это не нужно. Когда мне захочется, вероятно, перед тем, как покинуть планету, я проверю все обновления и загружу те части, которые понравятся, а остальные удалю. Иными словами, это был обычный скучный день. Если бы в медотсеке до сих пор не лежал Абхарадвадж, можно было почти забыть о случившемся. Но в конце дня доктор Мензах снова вызвала меня и сказала: «Думаю, у нас проблема. Мы не можем связаться с группой Дельта». Я пошел в отсек экипажа к Мензах и остальным. Они рассматривали карты и данные местоположения нашего и Дельты. На большом экране мерцал изгиб планеты. Когда я приблизился, Мензах сказала: «Я проверила спецификации большой вертушки. Мы можем слетать туда и обратно без дозаправки». Мой шлем был закрыт, так что я мог сколько угодно кривиться. Они не заметили. «Думаешь, они не позволят нам дозаправиться в своем жилмодуле?» — спросила Арада и посмотрела на остальных. Они уставились на нее. «В чем дело?» Оверс сжал ее плечо. «Если они не отвечают на наши запросы, с ними могло что-нибудь случиться, или жилмодуль поврежден», — сказала она. Оверс и Арада были такой нежной парой. До сих пор никто в группе не закатывал сцен, чему я был несказанно рад. Работая по прошлому контракту, я стал невольным зрителем сериала про сложные отношения между несколькими любовниками. Только вот мне опротивил весь актерский состав. Мензах кивнула. «Это меня и тревожит, в особенности если в их комплекте документации, как и в нашем, отсутствуют данные о возможных опасностях». Ради, похоже, только сейчас пришло в голову, что вся группа Дельта могла погибнуть. «Меня беспокоит, что у них не включен аварийный маячок. Если жилмодуль поврежден или возникли медицинские проблемы, с которыми они не могут справиться, система должна включить его автоматически». Каждая исследовательская группа имеет собственный маячок, установленный на безопасном расстоянии от жилмодуля. Он должен подняться на низкую орбиту и послать сигнал в сторону кротовой норы, а когда сигнал пройдет или что там происходит в кротовой норе, его засекла бы сеть компании, и тогда корабль выслали бы немедленно, а не к концу проекта. Так это должно работать. По идее. Судя по выражению лица Мензах, она была встревожена и посмотрела на меня. «А ты что думаешь?» Я только через 2 секунды сообразил, что она обращается ко мне. К счастью, я следил за разговором, и мне не понадобилось просматривать запись. «По контракту у них 3 автостража. Но если на жилмодуль напала злобная тварь, вроде нашей или больше, система связи может быть повреждена». Пинли вызвала спецификации маячка. «А разве аварийные маячки не должны приводиться в действие, когда повреждены системы связи?» Ещё одно преимущество взломанного модуля контроля в том, что я могу игнорировать указания защищать интересы компании. По идее так, но случается и отказ оборудования. И тут все задумались о потенциальном отказе оборудования на собственной базе, включая большую вертушку, на которой они собрались лететь довольно далеко, причём без сопровождения малой вертушки. И случись что, обратно пришлось бы идти пешком. Вернее, плыть, учитывая, что между двумя точками на карте лежал океан. Или утонуть. Думаю, скорее всего, они просто утонули бы. Если вы гадали, почему я скривился чуть раньше, то именно по этой причине. Путешествие к необозначенным на карте зонам несколько выходило за рамки программы исследования. Но оно займёт всего один день, даже если мы увидим там лишь груду мертвецов и тут же вернёмся обратно. «А как насчёт твоих систем?» — спросил Гуратин. Я не повернулся к нему, потому что это бы его испугало, а мне стоит такого избегать. «Я тщательно проверяю свои системы». А какого ещё ответа он от меня ожидал? Хотя какая разница, деньги за меня всё равно не вернут. Валеску откашлялся. «Тогда нужно подготовиться к спасательной операции». Он выглядел как обычно, но медсистема ещё отмечала признаки напряжения. Пхарадвадж пришла в себя, хотя ей пока и не разрешили покинуть лазарет. «Я достал кое-какие инструкции из комплекта документации вертушки». «Ага, инструкции. Это же учёные, исследователи. Они герои, первопроходцы из боевиков, которые я люблю смотреть, потому что они так не похожи на реальность и не удручают, как реальность». «Доктор Мензах», — сказал я, — «думаю, мне следует лететь с вами». Я видел в сети её заметки и знал. Она хочет оставить меня здесь, чтобы я присмотрел за жилмодулем и людьми. Она собиралась взять Пин Ли, обладающую опытом в строительстве жилмодулей и укрытий, биолога Ратти и Оверс, имеющую сертификат полевого врача. Мензах размышляла. Думаю, она взвешивала необходимость охраны жилмодуля и остающейся группы против вероятности, что нечто, атаковавшее Дельту, по-прежнему там. Она вздохнула, и я понял, что она решила оставить меня здесь. «Плохая идея», — подумал я. «Не знаю почему. Просто импульс какой-то органической части, который призван подавлять модуль контроля». «Как единственный, кто уже сталкивался с подобными ситуациями, я ваш лучший ресурс». «Какими ситуациями?» — спросил Гуратин. Ратти бросил на него смущенный взгляд. «Вроде этой. Неизвестность, непонятные опасности, вырывающиеся из-под земли чудовище». «Хорошо, что не я один счёл этот вопрос глупым. Гуратин не был болтлив, в отличие от остальных. И потому я не очень хорошо понимал, что он собой представляет. Он был единственным дополненным человеком в группе, может, из-за этого он чувствовал себя чужаком или что-то в этом роде, хотя остальным он явно нравился. Ситуации, когда персонал может получить ранение в результате атаки или планетарных рисков», — пояснил я. «Поддерживаю», — встала на мою сторону Арада. «Думаю, нужно взять автостража. Мы же не знаем, с чем мы там столкнёмся». Мензах по-прежнему думала. «В зависимости от того, что мы там обнаружим, мы будем отсутствовать 2 или 3 дня». Арада обвела рукой жилмодуль. «До сих пор здесь проблем не возникало». Именно так, вероятно, думала и группа «Дельта». Незадолго до того, как их сожрали, разорвали на куски или ещё что. Но тут подал голос Валеску. «Мне будет спокойнее, если он полетит с вами». Пхарадвадж присоединилась к разговору из лазарета и тоже поддержала меня. Только Гуратин ничего не сказал. Мензах кивнула. «Ладно, значит, решено. Выдвигаемся». Я подготовил большую вертушку к полету на другую сторону планеты. Да, мне пришлось заглянуть в инструкцию. Я проверил вертушку со всей тщательностью, вспомнив, как внезапно отказал автопилот в малой. Но мы и не пользовались большой вертушкой с тех самых пор, как Мензах проверял ее после прибытия. При получении груза нужно все проверить и немедленно сообщить об обнаруженных неполадках, иначе компания не несет ответственности за неисправность. Но все выглядело хорошо, по крайней мере, соответствовало спецификациям. Вертушка предназначалась только для чрезвычайных ситуаций, и если бы такая ситуация не случилась с Дельтой, мы бы, вероятно, никогда к ней не прикоснулись, до тех самых пор, пока не пришло бы время поднимать ее на корабль, чтобы покинуть планету. Пришла Мензах, чтобы лично проверить вертушку, и велела мне упаковать дополнительные аварийные комплекты для сотрудников Дельты. Я так и сделал, в надежде, что они пригодятся. Хотя в глубине души полагал, что для Дельты теперь нужны только мешки для трупов. Вы, возможно, уже заметили, что я пессимист. Не считая тех случаев, когда мне плевать. Когда все было готово, Оверс, Ратти и Пинли забрались внутрь, а я с надеждой встал рядом с грузовым отсеком. Мензах указала мне на кабину. Я поморщился под непрозрачным щитком шлема и залез в вертушку.